В последнее время Гусейн активно превращался в публичную фигуру. Статьи в прессе, интервью, участие в телепрограммах. Общество потихоньку тянулось к западным стандартам, и большинству обладателей многомиллионных состояний пришлась по вкусу новая игра. Остальным ее навязали. Так что мелькать на экранах приходилось практически всем. Бизнес должен быть честным или как минимум казаться честным. А потому вокруг видных представителей деловых кругов появились команды имиджмейкеров, денно и ночно точающих для народа образ шефа. Но и без специалистов по пиару было понятно, что известному предпринимателю вряд ли пойдет на пользу афиширование нестандартных сексуальных пристрастий. И если актер-гомосексуалист может добиться успеха, то директору солидной компании следует демонстрировать приверженность общечеловеческим ценностям – жена, дети, дом. Сардар рассказал, что Ариф подцепил Паукина полгода назад. Мальчик приплясывал в команде одной певицы и охотно пошел к Гусейну на содержание. Мечтал стать звездой? Кому интересно, о чем он мечтал? 6 месяцев Паукин находился рядом с Арифом, знал о его перемещениях, мог обеспечить присутствие Гусейна в нужном месте в нужное время. Содержанки, как правило, тонко чувствуют настроение покровителей, и когда те начинают охладевать, вполне способны пойти на предательство и сдать благодетеля убийцам. «Надо бы его получше проверить». «Обязательно», — подтвердил Грушин. Истерика гламурного юноши показалась Очкарику искренней. Но следовало понять, чем она вызвана. Потерей кормильца или страхом соучастника? Теперь пошли в сортир. Туалетная бумага оказалась именно такой, каким и следовало быть подобному месту в модном и респектабельном заведении. В отличие от некоторых клубов, в туалет этого казино не приходили забить косяк, разложить дорожку или развлечься с податливой девочкой. Солидные господа отправляли здесь свои солидные надобности, аккуратно и солидно. А потому сортир сверкал прямо-таки стерильной чистотой. Кафельный пол идеально вымыт, во всяком случае там, где не успели натоптать милиционеры. Хромированные детальки респектабельно поблескивают в свете ламп, среди которых не замечено ни одной перегоревшей. В мусорных ведерках исключительно использованные бумажные салфетки, максимум пустые сигаретные пачки. Пахнет приятно. В автоматически включающих смыв писсуарах игриво журчит вода. Нарушали туалетный парадиз лишь выломанная дверца кабинки, телохранитель постарался, да сам виновник торжества. Ариф Гусейн — один из самых богатых людей города. Развалился. Негромко, только для Волкова пробормотал Грушин. Вид мертвого миллионера вызвал у майора очередной приступ уныния. Не мог в другом месте сдохнуть, сволочь. Поехал бы в какую-нибудь Ниццу, да разбился бы нахрен на какую-нибудь Феррари. Благородно и богато. Так нет. Притащился в московское казино и помер в сортире, а нам теперь отдуваться. — Не мешай, пожалуйста, — попросил Очкарик. — Извини. Грушин остался у дверей. Вытащил из кармана пластинку жевательной резинки, засунул ее в рот и принялся усердно работать челюстями. Волков же медленно прошел вглубь туалета и внимательно осмотрел убитого. Гусейн лежал ничком, уткнувшись носом в плитку. Штаны спущены до колен, рубашка задрана, но обнажившиеся ягодицы стыдливо прикрыты куском ткани. Федор присел на корточки, приподнял тряпицу и прищурился, изучая рану на ягодице. Затем перевел взгляд на подошедшего эксперта. «Причина смерти?» «Отравление». «Неожиданно». Очкарик улыбнулся и потер пальцами переносицу. «А мне сказали, Арифа посадили на кол». «Так оно и было». «Поэтому рана на заднице?» «Точно». Но смерть вызвана отравлением. Криминалист бросил окурок в раковину и присел на корточки рядом с Волковым. На кол ведь как сажают? Длинную палку в задний проход и вперед. В смысле вверх. Это палка вперед и вверх. А человек вниз. Верно понимаете. Но у нас не кол, а колышек. И не в проход, а в ягодицу. А царапал Арифа. И убийца смазал его ядом. Точно. Хм, занятно. На этот раз Федор почесал кончик носа. «Как в книгах?» «В учебниках по криминалистике?» «Нет, как в детективных романах». «Ну, можно сказать и так», — согласился эксперт. «Остается выяснить, почему взрослый непьяный мужчина уселся на смазанный ядом колышек. Или Ариф думал, что из унитаза торчит что-то безобидное?» «Ариф ничего не думал», — улыбнулся криминалист. «Он ничего не видел». «Что вы имеете в виду?» «Подойдите сюда». Эксперт поднялся на ноги и увлек Федора к фатальной кабинке. «Смотрите». И указал на унитаз. окровавленный колышек. Вот что увидел Волков в первое мгновение. Он торчал из унитаза, возвышаясь над сиденьем приблизительно на 5 сантиметров. В следующий миг очкарик понял, что в крови испачкано не все орудие, а лишь заостренный кончик. А еще через пару секунд догадался, что не видит основания. Его дорисовало воображение, потому что мозг отказывался воспринимать увиденное. Окровавленный наконечник миниатюрного копья висел в воздухе. — Что это? — хрипло поинтересовался Федор. — Красиво, да? — криминалист усмехнулся. — Я сфотографировал его со всех сторон, но разбирать это чудо мне жаль. — Как вы думаете, позволит забрать всю конструкцию вместе с унитазом? — Да что это такое? — Совершенство. — Хватит дурака валять! — взорвался очкарик. — Я спрашиваю, что это такое? Он не мог отвести взгляд от висящей в воздухе окровавленной части колышка. От висящей в воздухе. «Я думал, вы поняли», — испуганно пробормотал эксперт. «И извините, товарищ полковник». Но Волков уже успокоился. Вновь потер переносицу, ему было стыдно за несдержанность. «Что я должен был понять?» «Краска», — выдохнул криминалист. «Убийца так покрасил колышек, что тот полностью слился с фоном, понимаете?» Если смотреть со стороны дверцы, то орудие преступления совершенно незаметно. Превосходная, совершенная ловушка. Федор наклонился медленно, протянул руку, целясь чуть ниже ставшего видным острия, и почувствовал, что пальцы уперлись в основание оружия. Краска. А ведь в какой-то момент Волков решил, что видит нечто необъяснимое. Краска. Очкарик выпрямился и сухо, не глядя на эксперта, произнес. «Прошу меня извинить». — Честно говоря, я тоже был в замешательстве, — осторожно проговорил криминалист. — Впервые вижу подобное. — Я тоже. Федор подумал и закурил. — Что-нибудь еще скажете? — Совершенство, — повторил эксперт. — Ариф отправил на тот свет не простой убийца, а подлинный мастер. — Это, — кивок на унитаз, — настоящее искусство. — А если без громких фраз? — Без громких фраз не могу. Я в восхищении. Ну что же, еще один человек, которому гибель Гусейна доставила искреннее удовольствие. Волков последний раз оглядел место преступления. Чистенький туалет, сломанная дверь кабинки, мертвый мультимиллионер со спущенными штанами и унитаз, над которым висит окровавленный наконечник. Искусство. Что ж, все правильно. Если бы Арифу прострелили голову, Волкова бы не позвали. И в ГУВД, и в министерстве, и в прокуратуре есть люди, которые специализируются на стандартных заказухах. Очкарика же держали для расследования сложных дел, запутанных и изощренных. Тех, в которых надо было обязательно докопаться до истины. Федор посмотрел на Грушина. «Ты посоветовал Сидорову вызвать меня?» «Когда я увидел, как прикончили Арифа, то сразу понял, что без тебя не обойтись», — не стал скрывать Васенька. «Теперь понятно. Кого следует благодарить за испорченные выходные и встречу с необычным убийцей? Впрочем, именно благодарить». Волков душой не кривил. Он увлекся новым делом. «Тебе нравятся загадки», — усмехнулся Грушин. Очкарик не ответил. Глубоко затянулся сигаретой и перевел взгляд на эксперта. «Завтра я должен знать, чем отравили Арифа. Успеете?» «Постараемся». «Договорились». Федор развернулся и вышел из туалета. Старые дома смотрят на мир особым взглядом. Те из них, кто потерял хозяина, превращаются в неприглядные ковчеги с мрачными лестницами и обшарпанными стенами. Их взор угрюм и тосклив. Они не знают, чего ожидать от завтрашнего дня. Реставраторов, способных вдохнуть в древние стены новую жизнь, или бригаду гастарбайтеров из солнечного Таджикистана, рекрутированную для сноса надоевшего всем строения. Те же, за которыми следят, смотрят гордо, иногда вызывающе, всем своим видом показывая новопостроенным выскочкам, что настоящее проверяется исключительно временем. Именно по таким домам заметно, что эстетика теряется с течением времени, что в прежние времена люди стремились не просто иметь крышу над головой и стены вокруг, но крышу элегантную, а стены красивые. Чтобы отдыхал глаз, успокаивалась душа, чтобы, возвращаясь домой, не чувствовать себя в клетке. И действительно, разве могут сравниться широченные лестницы в огромных подъездах старинных домов с функциональными переходами в современных зданиях? Появившиеся лифты – изменили взгляды строителей на лестнице, превратили их в запасные выходы, и теперь Немногие из них могут с полным правом именоваться парадными.